Глядя на лицо Уильса, Чжао сразу же понял, о чем тот думает, так что, улыбнувшись, он протянул ему кувшин и сказал: «Брат Уильс, попробуй, это молочное вино было приготовлено по моему собственному рецепту». Услышав это, зверолюд даже замер на мгновение, но потом все же взял кувшин и с улыбкой сказал: «Что происходит? Неужели ты тоже решил начать делать молочное вино? Может, ты и в самом деле хочешь стать зверолюдом?» А потом, взяв чашу, он наполнил ее вином. Однако, как только вино было налито в чашу, все собравшиеся в палатке непроизвольно вдохнули его восхитительный аромат. Разумеется, учуяв нечто подобное, Уильс не мог не попытаться выпить молочное вино за несколько глотков. И естественно, когда он ощутил, что оно намного крепче, чем обычное, то попросту не мог не закашлять. Видя это, Чжао сразу же засмеялся, впрочем, как и Лаура, так как они ожидали подобного. Впрочем, через какое-то время Уильс все же оправился и тут же с невероятным взглядом, сосредоточенным на кувшине, завалил Чжао вопросами: «Маленький Чжао, а это точно молочное вино? Но почему у него нет цвета? И почему оно настолько приятно пахнет? Как тебе удалось добиться подобного?» Однако в ответ Чжао улыбнулся и произнес: «Брат, надеюсь, ты понимаешь, что я не могу открыть тебе рецепт этого напитка. С другой же стороны, меня интересует, можно ли использовать мое молочное вино в качестве подарка?» Уильс на мгновение задумался, а потом покачал головой. «Брат, тебе не следовало давать мне попробовать это молочное вино, ведь теперь я не хочу никому его отдавать». Когда Чжао услышал это, его улыбка стала еще шире. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 296. Полувоенное племя. Глава 296. Полувоенное племя. Через несколько увядшие и пожелтевшие прерии двигался огромный караван, состоящий из 1000 повозок людей и 1000 больших экипажей зверолюди. Его сопровождало 10 000 кавалеристов из племени исполинских быков. Часть из них ехала перед караваном, часть позади и часть слева и справа от него. Над одной из карет развивалось несколько флагов, а именно флаг дружбы рогатых яростных быков и флаг дружбы больших пузатеньких свиней. В самой крупной кареты, сопровождаемой большой группой исполинской быков, сидело несколько весьма необычно одетых людей. Естественно, это были Чжао и девушки. И вот, сидя в карете, глава клана Будда обратился к едущему на быке недалеко от нее Уильсу: «Большой брат, тебе не стоит столько пить, иначе у нас попросту не останется молочного вина, чтобы подарить его племени мастифов». Уильс же, не обращая внимания на его слова, снова сделал глоток из своего кожаного бурдюка. Естественно, в нем было молочное вино, изготовленное Чжао. Вот только тот факт, что за все время путешествия большой брат делал это уже много раз, заставлял Чжао чувствовать себя очень беспомощным. Уильс же, сделав несколько глотков, уставился на главу клана Будды и произнес: «А никто не заставлял тебя, младший, готовить столь чудесный напиток?» «Да, именно ты предложил мне попробовать его. К тому же, где мне его брать, после того, как ты уедешь? Так что нужно пользоваться моментом, пока это возможно». Услышав слова Уильса, Лаура звонко засмеялась, и даже Ель, что ехал на своем быке рядом с каретой, тоже улыбнулся. Естественно, он знал, что его ученик лишь шутит, однако если серьезно, то у молочного вина Чжао действительно был слишком восхитительный аромат. Так что даже такой нежадный до выпивки зверолюд, как он, был не прочь выпить несколько кувшинов этого напитка. Чжао же просто покачал головой и, посмотрев на Уильса, произнес: «Большой брат, а ты уверен, что мы поступили правильно, свалив всю подготовку племени к предстоящему сражению на плечи шестого брата?» Уильс же, слегка улыбнувшись, сказал: «С этим не возникнет никаких проблем, ведь Мендес весьма искусен в логистике, так что не волнуйся, он совсем справится». Услышав это, Чжао кивнул и произнес: «На этот раз мы будем сражаться зимой, поэтому нам необходимо заготовить как можно больше спиртного, чтобы наши войска могли время от времени немного согреться». Когда Уильс услышал это, его глаза замерцали, и он сказал: «Не волнуйся, я уже все устроил. И так как сейчас мы находимся в действительно довольно отчаянной ситуации, я приказал забить всех оргали и сделать из них боевые пайки. В то же время, с этого момента Мендес возьмет под свой контроль приготовление и употребление молочного вина. Ведь на этот раз, если нам не удастся отбить наш лагерь, я предпочел бы, чтобы племя исполинских быков навсегда исчезло из прерии». Безусловно, в словах Уильса был смысл. Его племя оказалось в весьма щекотливой ситуации, и чтобы выжить, вынуждено было поставить на кон абсолютно все. Поэтому, если им не удастся победить в предстоящей битве, это будет означать забвение для всего племени исполинских быков. На данный момент Чжао считал, что Уэльс действительно немного сошел с ума, но, к сожалению, сейчас племя исполинских быков нуждалось именно в таком лидере. Так что глава клана Буда вздохнула и спросил: «Вторая и третья сестры смогли что-нибудь сообщить о той ситуации, в которой оказались первая и четвертая сестры?» Уэльс кивнул. «Они сказали, что вождь племени боевых быков приказал их казнить. Впрочем, не только их, а также всех слуг, что могли хоть как-то сопротивляться. Что же касается остальных, то их превратили в рабов, так же как и всех, кто не смог сбежать после падения защитников нашего старого лагеря. Поэтому я просто обязан вырезать всех взрослых мужчин племени боевых быков». Чжао не стал и дальше развивать эту тему, ведь он знал, что для зверолюдей это вполне нормально. «Большой брат, а что насчет короля западных боевых быков? Он ведь никого не убивал, так как мы с ним поступим?» Уэльс злобно кивнул, а затем сказал: «Похоже, король западных боевых быков действительно испытывал к ним какие-то чувства, но за то, что он сделал, этот предатель должен умереть. Маленький Чжао, я хочу, чтобы все его соплеменники умерли и стали твоими извечными слугами». На что Чжао с натянутой улыбкой на лице ответил: «Большой брат, но ведь это несколько сотен тысяч зверолюдей, ты действительно хочешь, чтобы я сделал это?» Услышав это, Уэльс яростно кивнул: «Да, в любом случае сделай это, ведь мое сердце все еще переполнено ненавистью. Так что, ты должен пообещать мне». В ответ же Чжао произнес: «Хорошо, большой брат, если ты действительно этого хочешь, я сделаю все, чтобы выполнить твое желание, и ты уже никогда больше не увидишь и не услышишь о них». Однако Уэльс ничего не ответил, ведь он считал, что Чжао просто утешает его, так как ему было хорошо известно, что даже самый могущественный черный маг может контролировать лишь ограниченное количество действительно сильной нежити, ведь для него это довольно серьезное бремя. Поэтому просьба превратить несколько сотен тысяч зверолюдов в нежить было немного чрезмерным. Но Уэльс не знал, что Чжао лишь притворяется черным магом, и ему не нужно поддерживать всю свою нежить за счет собственных сил. Поэтому чем больше у него будет слуг, тем сильнее он станет. Вот только к этому моменту Уэльс считал Чжао своим настоящим биологическим братом и относился к нему как к родному брату. Поэтому считал, что если им действительно удастся сразить их врагов, то он отдаст Чжао всех пленных боевых быков и несколько сотен тысяч аргали. Вот только он никому об этом так и не сказал, однако при этом твердо решив сделать это, когда придет время. Что же касается Еля и Миндиса, то они явно не будут против, ибо без Чжао племя исполинских быков уже давно исчезло бы. На этот раз они решили отправиться в племя мастифов, чтобы вручить им подарки и заручиться их поддержкой. Поначалу Чжао не хотел ехать, но Уэльс настоял на этом, так как считал, что должен представить его своим самым верным союзникам. К тому же, по его мнению, это знакомство принесет пользу как Чжао, так и племени мастифов. Караван медленно продвигается вперед. Впрочем, лагерь исполинских быков находился не так уж далеко от лагеря мастифов. Но в этом нет ничего удивительного, так как главное племя расы собак намеренно предложило своим союзникам остановиться недалеко от них, чтобы иметь возможность в случае необходимости защитить их. Разумеется, подобное весьма тронуло Уэльса. Чтобы добраться от лагеря исполинских быков до лагеря мастифов требуется всего 2 дня. Поэтому Уэльс не беспокоится и просто медленно продолжал продвигаться вперед. Впрочем, прежде чем организовать эту встречу, Уэльс сообщил племени мастифов о сотрудничестве боевых быков и церкви света. Ведь статус у правящего племени собак был намного выше, чем у племени исполинских быков. Поэтому будет намного эффективнее, если именно они передадут эту информацию военным племенам. Стоит отметить, что зверолюди среди всех людских организаций и образований больше всего ненавидели именно Церковь Света, так как они повсюду преследовали и истребляли обитателей прерий. Даже больше, именно они намеренно спровоцировали несколько последних крупных конфликтов с людьми. Но самое главное, перед этим они уже несколько раз пытались взять под свой контроль всю расу зверолюдей и превратить их всех в своих рабов. И именно поэтому обитатели прерии искренне ненавидели Церковь Света. Так что, когда Уэльс получил от Чжао информацию о том, что племя боевых быков ведет дела с Церковью Света, то понял, что если она попадет в нужные руки, дни племени боевых быков будут сочтены. Уэльс считал, что теперь раса львов или тигров обязательно поверит мастиффам и примет соответствующие меры, что поможет племени исполинских быков вернуть статус правящего племени. Однако Уэльс не хотел возвращать власть над всеми быками, полагаясь лишь на поддержку львов или тигров, ведь в этом случае его престиж упадет настолько сильно, что никто не станет повиноваться. В этот вечер они заночевали, разбив лагерь посреди прерии. Однако ничего особенного так и не произошло, ведь так как всю энергию они вкладывали в подготовку к предстоящему сражению, они просто поужинав насладились тихим и спокойным вечером. А уже на следующий день своего путешествия, они уже смогли увидеть, как мастиффы занимаются заготовкой травы. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, так как уже довольно скоро должна была наступить зима, так что зверолюдей, занимающихся этим делом, можно было бы увидеть по всей прерии. Поэтому вполне естественно, что и племя мастиффов готовилось к предстоящим холодам. Можно даже сказать, что это время года было самым тяжелым для всех зверолюдей, ведь подготовкой к зиме занимались абсолютно все, от рабов до воинов. Вот только, когда мастиффы увидели караван Уэльса, то побросав свою работу отправились поприветствовать его. Похоже, они действительно весьма дорожили дружбой с исполинскими быками, или же им попросту нравился сам Уэльс. Это также позволило Чжао впервые увидеть мастиффов вблизи. Итак, они оказались немного ниже исполинских быков, где-то около 2 метров. Их тело было довольно толстым, а голова огромной с весьма длинными и густыми волосами на ней, что делало их похожими на могучих львов. Их голоса очень низкие, но обладают просто невероятно проницательной силой, так что все, кто их слышал, ощущали, насколько же они сильные и властные. Однако на самом деле племя мастиффов было весьма знаменито в прерии, благодаря своей невероятной отваге. Им было неважно, кто их враг, медведи, волки, тигры или львы, они смело шли в бой, и стоит отметить, что при этом действительно побеждали. Так они весьма успешно завершили несколько конфликтов с племенами волков и медведей, что, кстати, и сделало их весьма известным по всей прерии. Однако из-за того, что раса собак объединяла слишком много различных пород, было довольно трудно сказать, кем же их считать. С одной стороны, у них было довольно много действительно сильных и агрессивных племен, но с другой, многие племена расы собак уж никак не заслуживали называться военными племенами, так как были довольно мелкими и слабыми. Поэтому именно поэтому их и назвали полувоенными. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 297. Встреча с вождем племени мастиффов. Глава 297. Встреча с вождем племени мастиффов. Разумеется, мастиффы также заметили Чжао и что он человек. Поэтому Уэльсу пришлось поспешно объяснять им, что это его кровавый брат. Совершенно очевидно, что все зверолюди знали, насколько важен и могущественен кровавый ритуал. Поэтому те, кто решился на него, действительно считались братьями, независимо от того, к какой расе они на самом деле принадлежали. Так что мастиффы не испытывали по отношению к Чжао каких-либо негативных чувств. Наоборот, он им уже немного нравился, так как кроме того, что он был кровавым братом Уэльса, над его каретой развивалось несколько флагов дружбы. Флаг дружбы был одинаково важен для всех зверолюдей. Поэтому, когда мастиффы увидели Чжао как брата Уэльса и обладателя флагов дружбы, то естественно начали воспринимать его отнюдь не как обычного торговца. В полдень следующего дня они, наконец, добрались до основного лагеря племени мастиффов, что был намного больше, чем основная стоянка западных боевых быков. Что же касается местоположения лагеря, то он разместился на живописном холме, под которым протекала небольшая река. И хотя скорость течения была не такой уж большой, вода все равно служила довольно хорошим естественным барьером. Разумеется, зверолюди соорудили деревянный мост, причем настолько широкий и прочный, что с десяток всадников на своих ездовых животных, выстроившись в 2 шеренги, могли совершенно спокойно пересечь его, не задевая друг друга. Более того, недалеко от главного лагеря, чуть выше по течению, был вполне удобный брод, что также позволял преодолеть водную преграду. Разумеется, холм не был таким уж высоким, но его действительно можно было бы заметить издалека. Что же касается самого лагеря, то он и в самом деле выглядел просто огромным. Похоже, здесь одновременно проживало более 1 000 000 зверолюдей. Разумеется, все они не жили в одном и том же районе, ведь так арголи нуждались в пастбищах, поэтому крупные лагеря зверолюдей обычно занимали довольно внушительную площадь. Вот только как раз в тот момент, Когда Уэльс посмотрел на главный лагерь, в их сторону направился отряд всадников. Впрочем, кавалеристов было не так уж и много, только где-то около сотни. Двигались они довольно быстро и практически без звука. Чжая же в это время разглядывал их ездовых маунтов. Впрочем, как и ожидалось, ими оказались гигантские мастифы. Так вопрос, кого же местные зверолюди считают своими звериными сородичами, отпал сам по себе. Отряд кавалеристов довольно быстро приблизился к каравану, и когда это произошло, их лидер, громко засмеявшись, произнес: «Уэльс, ну наконец-то ты решил заехать к нам в гости». Чжая же в это время рассматривал самого зверолюда. Он был довольно молодым, высоким и очень крепкий, однако нисколько не похожим на исполинских быков. Но если сравнивать его с другими мастифами, то его борода, впрочем, как и остальные волосы на голове, была намного длиннее, что делало его похожим на льва. Также стоит отметить, что этот обитатель прерии не носил рубашку или куртку, даже несмотря на то, что в последнее время довольно сильно похолодало. Однако Чжая также хорошо понимал, что характер зверолюдей мог совершенно не соответствовать их внешнему виду. Так свирепый гигантский тигр или лев мог оказаться относительно спокойным и миролюбивым существом. Что-то подобное Чжая ощущал и в этот раз. Так, несмотря на всю браваду молодого зверолюда, он чувствовал, что тот на самом деле мужественный и честный, а также сделает все, чтобы помочь своему другу. Разумеется, мастиф также заметил Чжая и, очевидно, не умея держать язык за зубами, тут же произнес: «Уэльс, так это и есть твой кровавый брат из человеческой расы, а ты уверен, что кровавый ритуал действительно подействовал? Ведь ранее никто не проверял, как он действует на людей». В ответ же Уэльс абсолютно спокойным голосом произнес: «Буффон, хватит нести подобную чушь, мой брат, честный и добродушный человек, поэтому не нужно его так пугать. Маленький Чжая, это большой брат Буффон, пятый принц племени мастифов». Стоит отметить, что когда Чжая услышал имя лидера кавалеристов, ему захотелось засмеяться, ведь кто же из землян не слышал про знаменитого футболиста Джан-Луиджи Буффона. Однако глава клана Будда как-то не ожидал встретить в ином мире, так сказать, местного Буффона. Буффон оценивающе посмотрел на Чжая и, засмеявшись, сказал: «Так как вы с Уэльсом прошли через кровавый ритуал, то теперь ты и мой брат, так что племя мастифов приветствует всех вас». На что Чжая, улыбнувшись, ответил: «Благодарю за приглашение, старший брат Буффон». А затем Уэльс уточнил: «Буффон, ты же не собираешься разговаривать с нами здесь, может, уже поторопишься и пригласишь нас зайти, а то у меня все еще довольно много подарков для дяди». Буффон взглянул в заднюю часть повозки и увидел много кожаных бурдюков, наполненных какой-то жидкостью. Так что, заметив их, Буффало просто не мог не удивиться, а затем, повернувшись к вождю исполинских быков, зверолюд произнес: «Уэльс, неужели ты действительно собираешься подарить вот это моему отцу? Ты же не издеваешься?» Услышав это, Уэльс поначалу просто уставился на него, а затем сказал: «Ну, сперва тебе следует попробовать этот напиток, и лишь потом судить. Кстати, а у тебя не найдется подходящей овечки, а то я чертовски голоден». Буффон, по-видимому, не обиделся на подобное, так как просто повел всю толпу в лагерь. А когда они вошли в него, то сразу же направились к вершине холма, или, если говорить точнее, к самой большой палатке, приблизившись к которой, Чжая увидел огромное золотое знамя племени мастифов. Что же касается самой палатки, то она выглядела довольно мило. Вокруг нее не было высокого чистокола, как в лагере западных боевых быков, впрочем, как и большого количества охранников. Так что, если бы не ее весьма необычный цвет и несколько стражей, стоящих перед входом в нее, то это была бы самая обычная, ничем не примечательная палатка. А в тот момент, когда карета остановилась, Уэльс, взяв с собой только Чжая, Еля и несколько воинов, чтобы принести подарки, и отправился к палатке. Также стоит отметить, что вождь исполинских быков весьма искренне улыбнулся, когда увидел ошарашенный взгляд Буффона, который, похоже, до последнего не верил, что он действительно подарит его отцу бурдюки с какой-то жидкостью. Естественно, Чжая также последовал за Уэльсом, и эти двое вслед за Буффоном вошли в палатку. Однако, зайдя в нее, глава клана Будда застыл на мгновение, потому что большая золотая палатка внутри выглядела совершенно не так, как снаружи. Великолепная, но очень простая внутри палатки, ее размер был практически такой же, как у палатки короля западных боевых быков. Посреди комнаты стояла большая жаровня, Под потолком висело несколько подвесных ламп, в углу стоял письменный стол, за которым сидел уже довольно немолодой зверолюд. По обеим сторонам длинного стола находился ряд стульев, что делало палатку больше похожей на конференц-зал. А как только Уэльс вошел в нее, он быстро сделал два шага, после чего встал на одно колено и произнес: «Уэльс весьма рад встретить дядю Бузера». Разумеется, Чжая также поспешно опустился на одно колено, чтобы поприветствовать Бузера, который в свою очередь, посмотрев на них, произнес: «Хорошенький маленький седьмой принц, встань, не следует тебе вести себя слишком вежливо. Я слышал, ты привез очень много подарков, а ведь у тебя сейчас довольно трудные времена, ведь так?» Уэльс встал, а затем, улыбаясь, произнес: «Дядя, я принес тебе в качестве подарка специальные продукты, изготовленные людьми, и надеюсь, что они тебе действительно понравятся». Услышав это, Бузер слегка улыбнулся и произнес: «Ну, раз ты так говоришь, то так должно и быть. Кстати говоря, это ведь твой кровавый брат, ведь так?» Разумеется, Чжая не помог пренебречь подобным, поэтому, быстро шагнув вперед и встав на колено перед Бузером, сказал: «Чжая очень рад встретить дядю». Бузер кивнул, а затем, улыбнувшись, сказал: «Можете встать, ведь то, что я уже довольно стар, не значит, что вам необходимо вести себя настолько вежливо». После того, как Чжая представился, он сразу же отошел назад, а Уэльс махнул рукой своим охранникам, после чего, взяв серебряный кувшин с молочным вином и подойдя к Бузеру, сказал: «Дядя, это молочное вино было приготовлено по особому рецепту маленького Чжая, и должен признать, оно просто восхитительно». Бузер совершенно спокойно посмотрел на Уэльса и с улыбкой на лице сказал: «Ну, молочное вино всегда было частью повседневной жизни всех обитателей прерии, так почему бы не попробовать, каков на вкус напиток, приготовленный твоим братом из расы людей?» Услышав это, Уэльс улыбнулся и, подойдя к столу, налил Бузеру бокал вина. Как и сказал вождь мастифов, зверолюди нельзя отделить от молочного вина, ведь оно уже довольно давно стало важнейшей частью их жизни. Однако, когда Уэльс налил молочное вино в бокал, Бузер оказался попросту шокирован, ведь он за всю жизнь не видел настолько прозрачного и ароматного напитка. Однако он также хорошо понимал, что Уэльс не шутит, так как жидкость в его бокале пахла как молочное вино, а ведь у мастифов нюх намного лучше, чем у остальных зверолюдов. Подождав, пока Уэльс поставит бокал на стол, Бузер тут же пригубил вино, но не стал выпивать за один раз все, а сделал лишь несколько глотков. Впрочем, даже этого было достаточно, чтобы вождь мастифов сразу же понял, насколько восхитителен этот напиток. Безусловно, зверолюди любили побаловать себя молочным вином, и вожди даже самых крупных племен не были исключением. Естественно, Бузер также очень любил выпить, но он был готов поклясться, что никогда прежде не пробовал ничего подобного. Поэтому в следующий миг он закрыл глаза, чтобы тщательно распробовать вкус этого вина, а уже в следующий момент он их открыл и повернулся, чтобы посмотреть на Чжая, после чего произнес: «Люди на континенте говорят, что расы зверолюдей намного глупее, чем все остальные. Естественно, я никогда не верил в эту чушь, но теперь уже не так уверен. Ведь обитатели прерий готовят молочное вино уже в течение тысяч лет, но так и не смогли добиться ничего подобного. Вы же, молодой человек, очень умный и действительно смогли порадовать старика, за что я вам очень благодарен». Выслушав его слова, Чжая поклонился и произнес: «Дядя, вы слишком вежливы, однако я действительно очень рад, что вам понравилось подаренное нами молочное вино». Бузер же, слегка улыбнувшись, сказал: «Хорошо, Уэльс, у тебя же есть и более важные дела, чем развлекать этого старика. Младший пятый, размести Уэльса и его друзей, а также попроси старейшин заглянуть в мою палатку и прикажи принести нам несколько кусков ягненка, ибо столь чудесный напиток необходимо пить только в компании старых, верных друзей». Произнеся это, Бузер позволил Уэльсу и остальным выйти из его палатки. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, глава 298, «Если нам не удастся, то мы хотя бы умрем за праведную цель». Глава 298, «Если нам не удастся, то мы хотя бы умрем за праведную цель». Когда Чжая и Уэльс вышли из палатки, Буффон, улыбнувшись, сразу же произнес: «Уэльс, молочное вино твоего младшего действительно понравилось моему отцу, а ведь он очень любит выпить, поэтому хорошо разбирается в винах, так что этот напиток и в самом деле очень хорош. Но скажи, а это вино действительно изготовили подчиненные маленького Чжая?» На что Уэльс, улыбнувшись, ответил: «Естественно, Или ты действительно думал, что мы собираемся подарить твоему отцу обычное молочное вино, изготовленное исполинскими быками?» Буффон же глупо уставился на него и произнес: «Кто я? Да кто тебе сказал подобную глупость?» Разумеется, его выражение лица вдобавок с головой словно от хэллоуинского костюма просто не могла не выглядеть смешной. Уэльс и все остальные, услышав это, искренне засмеялись, а потом немедленно договорились отправить Бузеру большую сумку, заполненную бурдюками с молочным вином общим весом где-то около 50 джин, после чего отправились к палатке Буффона, где мастифы уже разожгли несколько костров и как раз жарили на них аргали. Сегодня Чжая увидел, что Уэльс по-прежнему очень популярен здесь. В племени мастифов практически каждый приветствовал его с улыбкой на лице. Впрочем, Уэльс также приветствовал их в ответ и даже время от времени шутил. Что же касается пятого принца мастифов, то хотя он довольно часто дразнил нового вождя исполинских быков, Чжая четко видел, что за его словами не скрывалось никакого злого умысла, да и среди местных зверолюдей он также был весьма популярен. Возле костров сидело несколько мастифов, что никуда не собирались уходить. По-видимому, это были просто любители выпить на халяву, однако Буффон не стал их прогонять, а лишь несколько раз ругнувшись, отправил их домой за особыми закусками. Те несколько пьяниц ничего не сказали, но тут же вернулись в свои палатки и уже вскоре принесли какую-то особую пищу зверолюдей, например, молочный тофу и тому подобное. Но у самого Уэльса оказалось довольно много овощей, выращенных Чжая, из-за чего мастифы смотрели на него ошарашенными глазами, ведь они хорошо понимали, насколько тяжело раздобыть подобное в прериях. Так, что в то время как баранина жарилась, Чжая достал свое молочное вино, что вполне ожидаемо привело к прогнозированному результату. Зверолюди, распробовав удивительный напиток, как и обычно, не смогли учесть, что он намного крепче чем-то, что они пьют обычно. Так что через некоторое время несколько мастифов напились и отрубились прямо за праздничным столом. Но больше всего Чжая удивил Буффон. Этот парень был словно бочка, все это время он пил вместе с ними, но ее лицо даже не покраснело, а когда его язык начал заплетаться, уже через несколько чашек он снова приходил в норму. Кроме того, этот парень не ел мясо, а словно превратился в травоядное животное. Все это время он поглощал овощи, и хотя Уэльс время от времени упрекал его за это, Буффон не обращал никакого внимания. Чжая даже в некоторой степени завидовал Буффону. Однако сейчас он понемногу начал понимать, что племя мастифов было самым обычным племенем зверолюдов. Они восхищались сильными, никогда не обращали внимания на внешний вид, и поступали так, как хотели только они, не считаясь с мнением окружающих. Попробовав свежие овощи и молочное вино, предоставленные Чжая, зверолюды были очень счастливы. Впрочем, племя мастифов всегда очень тепло относилось к своим гостям и друзьям. Так что уже к вечеру они подготовили несколько своих самых лучших палаток, чтобы Чжая и остальные могли хорошо отдохнуть. Разумеется, глава клана Буда и Лаура были весьма благодарны мастифам за гостеприимство и с радостью согласились на это предложение, однако ночевать все же отправились в пространственную ферму. К этому времени у Чжая уже практически не осталось аргали, приобретенных у короля западных боевых быков. Однако в амбаре все еще хранилось довольно много овощей, риса и масла. К счастью, глава клана Буда мог хранить в пространственной ферме неограниченное количество вещей, иначе он попросту не смог бы помогать Уэльсу. С другой же стороны, если его большой брат потерпит поражение, Чжая фактически не понесет особо больших потерь, ведь благодаря пространственной ферме он всегда снова сможет вырастить новый рис, овощи и даже аргали. Однако в данный момент Чжая даже не думал об этом. Сейчас всеми силами старался помочь Уэльсу совершить месть. Разумеется, он понимал, что все это не что иное, как влияние кровавого ритуала. Однако он не видел в этом ничего плохого. На следующее утро, после завтрака, Уэльс снова отправился к Бузеру, но Чжая не пошел вместе с ним. Впрочем, он хорошо знал, куда и зачем отправился его большой брат. Вождь исполинских быков хотел обсудить предстоящую контратаку. На этот раз Уэльс встречался с Бузером, чтобы обсудить, так сказать, будущее исполинских быков. Ведь если им удастся заполучить хоть какую-то помощь от мастифов, то Уэльс получит 7 очков, чтобы добиться успеха вместе, в противном же случае только 5 очков. Разумеется, Уэльс не хотел, чтобы Бузер предоставил ему часть своих воинов, На самом деле он собирался одолжить у племени мастифов их главного старейшину 9 уровня, так как его племя во время предыдущего сражения потеряло одного из своих полубогов. Однако независимо от того, что человеческая раса осмелилась вторгнуться в дела зверолюдов, получить помощь эксперта 9-го уровня было действительно не так уж просто. Поэтому, даже сейчас Уэльс, несмотря на хорошие отношения с Бузером, не был до конца уверен, что у него все получится. Чжая и Ель все это время просто сидели в палатке, ожидая возвращения Уэльса. Ведь именно от решения вождя племени мастифов зависел их дальнейший план действий. Ближе к полудню, Уэльс наконец вернулся, и его лицо просто светилось от счастья. А когда он вошел в палатку, то, заметив Чжая, тут же засмеявшись, сказал: «Дядюшка Брузер и главный старейшина 9-го уровня согласились помочь. Однако это произошло лишь потому, что тебе, малыш Чжая, удалось сообщить мне столь важную информацию». Услышав это, Чжая и Ель даже подскочили, ведь теперь они точно знали, что действительно смогут отомстить, и для этого им оставалось сделать последний шаг. И в этот момент, когда все радовались, вдруг прозвучал голос Буффона: «Ну раз все обрадовались этим новостям, так почему бы нам не выпить несколько бокалов вина?» Несколько человек повернули головы и увидели, что Буффон, никем не замеченный, уже стоял в их палатке перед входом и ухмылялся, наблюдая за ними. Придя в себя, Уэльс тут же бросился его обнимать, а потом произнес: «Нет, нескольких бокалов будет мало, давайте лучше выпьем несколько кувшинов». Услышав это, Буффон засмеялся. Прошлой ночью он едва добрался в свою палатку, но он был действительно счастлив, потому что вино, привезенное Чжая и Уэльсом, и в самом деле было просто превосходным. Через несколько мгновений Уэльс полностью успокоился и, посмотрев на Буффона, произнес: «Спасибо, Буффон. Я знаю, что ты тоже очень много сделал, чтобы помочь нам». На что Буффон с легким смешком ответил: «Ну, на самом деле, мы все это делаем лишь ради нашего собственного племени. Ведь если к власти в расе быков придет племя боевых быков, с которыми у нас не самые лучшие отношения, то у всей расы собак могут возникнуть определенные проблемы. Так что, пожалуй, это чуть ли не единственная причина, почему мы поддерживаем именно вас». Услышав это, Уэльс слегка улыбнулся, ведь он точно знал, что Буффон просто успокаивает его. Так, независимо от того, какое племя расы быков будет правящим, его вождь никогда не осмелится быть невежливым с мастифами, ведь общая сила собак во много раз превосходит мощь быков. Решив все вопросы в лагере мастифов, Уэльс не стал задерживаться, и буквально на следующий день они отправились в обратный путь. Однако на этот раз караван двигался намного быстрее, поэтому уже ближе к наступлению ночи они вернулись в лагерь исполинских быков. Когда они прибыли в лагерь исполинских быков, Уэльс вплотную занялся подготовкой к контратаке. На данный момент у них все еще было довольно много оргали, но их всех предстояло превратить в военные пайки. И хотя Чжая все еще был с ними и мог обеспечить фактически неиссякаемый запас риса, но никто в мире не смог бы заставить зверолюдей полностью отказаться от мяса, особенно в военное время, поэтому пайки были попросту необходимы. Но пайки, которые они на этот раз готовили, немного отличались от стандартных. Так, в обычных условиях зверолюды всегда обильно приправляли и хорошо просушивали проваренную баранину, чтобы та могла храниться намного дольше. Однако сейчас, благодаря пространственному амбару Чжая, им не нужно было делать ничего подобного. Так что исполинские быки просто варили мясо аргали и отдавали его главе клана Буда. Одновременно с этим Чжая приказал своим яростным рогатым быкам бросить все силы на изготовление молочного вина. Но не только это. Глава клана Буда провел переучет всего доступного ему фруктового вина, чтобы в случае нехватки молочного вина предоставить исполинским быкам именно его. Что же касается расы зверолюдей, то попытка лишить их возможности пить зимой была равнозначна желанию лишить их жизни. Однако также стоит отметить, что основная причина, почему Уэльс приказал забить всех аргали, заключалась отнюдь не в заготовке мяса. Все дело в том, что им была нужна овечья шерсть, чтобы поддерживать тепло, ведь зима в прериях была просто невероятно холодной. Так что исполинские быки довольно остро нуждались в теплых вещах, а Чжая, к сожалению, пока что не мог обеспечить Уэльса подобными товарами в достаточном количестве. Чжая тоже не имел ничего против этого метода, ведь у зверолюдей была своя жизнь, и он не мог слишком сильно вмешиваться в естественный распорядок обитателей прерии. Так что глава клана Буда делал лишь то, что просил его сделать Уэльс. Впрочем, он размышлял над тем, чтобы перенести все войска исполинских быков в пространственную ферму, а затем выпустить их недалеко от захваченного лагеря. Ведь таким образом их атака действительно окажется невероятно внезапной. Но в конце концов Чжао был вынужден отказаться от этой затеи, так как он хорошо понимал, что если его тайна будет раскрыта, то за ним начнут охотиться абсолютно все влиятельные личности, проживающие на континенте Арк. Грин и остальные тоже не возражали против подобной поддержки Уильса, так как они считали, что благодаря подобному смогут заполучить еще один путь для отступления. На данный момент они не могли позволить себе появиться лишь в империи Аксу. Однако, если в будущем люди узнают о Черной Пустоши, то клану Буда придется переехать куда-нибудь еще. Безусловно, город цветов в гнилой топе на данный момент был одним из самых недосягаемых регионов континента Арк, но его можно было бы использовать только как временную базу, ведь если в один прекрасный день жизнь Чжао оборвется, они потеряют всякую возможность выбраться оттуда и попросту умрут, поэтому там не самое идеальное место. Но вот со зверолюдьми все было совершенно по-другому. Обитатели прерий не очень хорошо ладили с людьми, поэтому даже если бы Чжао совершил огромное преступление в человеческих королевствах, зверолюди все равно могли бы принять его. Однако все было не так уж и просто. Если вы хотели, чтобы зверолюди приняли вас, то должны были заставить их сделать это. Однако так как Чжао помогал Уильсу, он постепенно интегрировался в жизнь прерии. И до тех пор, пока он и дальше будет продолжать делать это, зверолюди определенно примут его, и Чжао получит еще один путь для отступления. Кун тоже полностью поддерживал затею Чжао, ведь если ему действительно удастся, то они смогут вернуть в тысячекратном размере все, что вложили вместе у Эльса. А если план все-таки провалится, то они потеряют лишь продукты, произведенные пространственной фермой. Но ведь она может снабжать их фактически бесконечным потоком товаров, так почему бы им и вправду не помочь у Эльсу? Заручившись поддержкой Грина и остальных, Чжао не собирался скупиться, предоставляя помощь Уильсу. Естественно, он пообещал всем остальным, что главный секрет клана Буда так и останется в тайне. В данный момент абсолютно все племя исполинских быков готовилось к предстоящей контратаке. Зверолюди шли ва-банк и готовы были поставить на это сражение все, что у них есть. Поэтому, если Уильс потерпит поражение, то племя исполинских быков навсегда исчезнет из прерии. Впрочем, глядя на бурлящий жизнью лагерь, Чжао мог чувствовать, что эти переполненные энергией зверолюди полностью согласны со своим вождем и скорее предпочтут умереть в бою. Однако глава клана Буда также считал, что Уильс действительно сможет одолеть боевых быков, ведь его племени попросту не было куда отступать. Даже более того, убив всех своих Аргали, они сами лишили себя возможности поступить как-то иначе. Лаура тоже заметила этот решительный настрой исполинских быков. Однако она ничего не сказала по этому поводу. Девушка просто следовала за Мэг и делала все возможное, чтобы помочь зверолюдям. Ведь если они действительно помогут Уильсу одержать победу в предстоящей битве, их дни в прериях станут намного лучше. Однако уже через полмесяца после их возвращения из лагеря мастифов в прерии началась настоящая зима. Нет, это не значит, что все вокруг оказалось засыпано непроходимым снегом. Просто на бескрайние равнины пришел невероятно холодный ветер с севера континента. Лаура даже не осмеливалась выглянуть из палатки, так как было слишком холодно. Девушка боялась, что стоит ей выглянуть на улицу, как она тут же замерзнет. Тем не менее, Уильс и остальные просто сменили одежду на более теплую, изготовленную из шерсти аргали. После чего холодный ветер, казалось, попросту никак не влиял на них. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 299. Метель. Глава 299. Метель. Увидев, как племя готовится к предстоящему сражению, Чжао хорошо понимал, что финальная фаза начнется уже в ближайшее время, и естественно его сердце не могло не трепетать, ведь это будет первый раз, когда он увидит бой между несколькими сотнями тысяч воинов. Чжао и остальные члены клана Буда тоже готовились, ведь они знали, что день свершения мести уже не за горами. Как раз это Чжао и девушки, находясь в своей палатке, и обсуждали, что им нужно сделать далее, как вдруг к ним зашел Уильс и впустил волну холодного воздуха. Почувствовав ее, Лаура, и так закутанная в теплую одежду, еще больше втянула шею. Уильс же, посмотрев на девушку, просто не мог не засмеяться. «Лаура, тебе стоит как можно быстрее адаптироваться к подобной температуре, ведь в прерии в скором времени может стать еще холоднее». Услышав это, девушка побледнела и, покачав головой, сказала: «Боюсь, мне не удастся приспособиться, и когда температура снизится еще больше, я просто замерзну до смерти». Разумеется, после подобных слов Уэльс не мог не засмеяться, но потом, немного успокоившись, он посмотрел на Чжая и сказал: «Малыш Чжая, следуй за мной, главный старейшина хочет увидеть тебя». Услышав это, Чжая замер с ошарашенным видом, ведь он никак не ожидал, что главный старейшина исполинских быков вот так неожиданно захочет встретиться с ним. Главный старейшина был экспертом 9-го уровня, так что это явно не просто праздное любопытство. Тем не менее, Чжая довольно быстро пришел в себя и, кивнув головой, произнес: «Хорошо, тогда давайте как можно быстрее отправимся к нему, ведь нам лучше не заставлять главного старейшину ждать нас слишком долго». Уэльс кивнул, а затем они вместе с Чжая вышли из палатки. И хотя нынешнее тело Чжая не могло похвастаться особым здоровьем, но так как ранее он провел полжизни в Северном Китае, то уже довольно давно привык к весьма низким температурам в зимнее время. Они скоро подошли к палатке главного старейшины, и Уэльс, к удивлению Чжая, весьма невежливо поднял занавеску, после чего вошел внутрь. Миндес, Ель уже сидели в палатке, но оба были ошарашены, когда в нее вошел Чжая. Сам же глава клана Будда в этот момент рассматривал старейшину 9 уровня. В палатке также сидел старик, одетый в самую обычную одежду зверолюдей. Старый исполинский бык был довольно высоким и необычайно величественным, словно гора. И хотя его глаза были закрыты, Чжая мог чувствовать, что тот сможет заметить малейшие движения в палатке. Однако, войдя в палатку, Уэльс стал крайне осторожен и, медленно подойдя к старику, произнес: «Старейшина, как вы и просили, я привел Чжая». После этих слов глава клана Будда подошел к старому быку и сказал: «Чжая очень рад встретиться с главным старейшиной племени исполинских быков». Старый зверолюд медленно открыл глаза и тщательно осмотрел Чжая, а затем, слегка улыбнувшись, произнес: «Молодой человек, я должен поблагодарить вас за предоставленные мне лекарства». На что Чжая быстро ответил: «Старейшина, вы слишком вежливы, для меня честь помочь вам». В ответ же старейшина слегка улыбнулся и сказал: «Вы с Уэльсом, кровавые братья, это значит, что вы, молодой человек, также являетесь членом племени исполинских быков. И прости меня за то, что я сейчас буду слегка невежлив с тобой, но, молодой человек, надеюсь, вы же понимаете, что значит быть членом племени исполинских быков. Племени, у которого всегда была собственная гордость, и мы все скорее умрем, чем отбросим ее. Поэтому скажите мне, если мы поручим вам охранять главный флаг нашего племени, то сможете ли вы защитить его даже ценой собственной жизни?» Услышав это, Чжая даже застыл на мгновение. Он не знал, почему старик спрашивает об этом, но он весьма серьезно ответил: я могу сделать это». Услышав это, старик кивнул, а затем повернул голову, чтобы посмотреть на Уэльса. Тот же, в свою очередь, поклонившись старейшине, взял заранее приготовленный военный флаг и, вложив его в руки Чжая, произнес: «Малыш Чжая, этот военный флаг может использовать только правящая семья племени исполинских быков, а если точнее, то только вождь племени и наследный принц. Так что начиная с сегодняшнего дня именно ты являешься наследным принцем племени исполинских быков». Чжая снова замер на мгновение. Он действительно не думал, что сегодня Уэльс решит дать ему главный военный флаг. Так что теперь абсолютно все обитатели прерий будут считать его полноправным принцем исполинских быков. Разумеется, особый королевский флаг – это не только преимущество, но и большая ответственность. Сейчас племя исполинских быков должно было немедленно отправиться в контрнаступление, поэтому то, что Чжая получил этот флаг, показывало не только то, насколько они уверены в победе, но и абсолютное доверие к Чжая. Чжая весьма торжественно принял военный флаг и, взглянув на Уэльса, произнес: «Большого брат, тебе не стоит волноваться, я не подведу племя исполинских быков». Уэльс похлопал Чжая по плечу и сказал: «Маленький Чжая, я хотел вручить тебе этот флаг после сражения, но главный старейшина посчитал, что это немного несправедливо по отношению к тебе. Ведь ты сделал для нашего племени так много, что можно смело утверждать, что без твоей помощи никакой контратаки попросту не было бы. Поэтому, чтобы показать всем нашу признательность, мы вручаем тебе этот флаг». Чжая весьма серьезно кивнул и сказал: «Не волнуйся, большой брат, я буду хранить этот флаг как зеницу ока. В это же время главный старейшина произнес: «Маленький Чжао, надеюсь, ты хорошо запомнишь сказанные тобой слова. Мы начнем нашу контратаку, как только начнет падать первый снег. Так что будь готов». Назначив день контрнаступления, Уэльс немедленно отправил письмо мастиффам, после чего им осталось только ждать. Погода в прерии весьма изменчива, но зверолюди жили здесь уже в течение многих лет и, естественно, за это время создали собственные методы прогнозирования погоды. Так что сразу же после вручения флага Чжао, Уэльс сообщил, что старейшины племени прогнозируют, что где-то через 10 дней выпадет первый снег. Но это не будет лишь маленький снегопад, их ждет настоящая метель, подобных которой никто не видел в прерии уже 10 лет. Разумеется, Чжао не знал, насколько сильны метели в прерии, но он хорошо понимал, что это не принесет никаких небольших неудобств для их контратаки. Плюс никто не будет ожидать атаки зимой, да и еще в такую погоду. С одной стороны, 10 дней – это не так уж и много, но с другой – тем, кто ждет самого важного события в их жизни, они могут показаться десятилетием. К тому же исполинские быки к этому моменту завершили все приготовления и сейчас могли лишь заботиться о своих животных или затачивать топоры. А ведь Уэльс еще и запретил им пить. Зимой не позволяет зверолюдям пить, это все равно, что попытаться лишить их жизни, но на этот раз никаких возражений не было. Все исполинские быки совершенно спокойно восприняли тот факт, что вождь не дает им выпивать, так как хорошо понимали, что им предстоит сделать. Также в это время Чжао впервые увидел, как именно зверолюди поглощают души магических животных. Сначала внезапно появляется фантом магического животного, а затем он медленно начинает проникать внутрь тела зверолюда, убившего его. И когда этот процесс оказывается завершен, сила обитателя прерии значительно увеличивается. Вот только 10 дней прошло, и хотя небо действительно стало пасмурным, за это время не упало ни единой снежинки, что заставляло Уэльса беспокоиться. Однако в это время к нему пришло несколько старейшин, чтобы сообщить своему вождю, что они ошиблись, и на этот раз они должны будут встретиться лицом к лицу с метелью, которую никто не видел в прериях не 10 лет, а 50. Подобная буря способна принести столько снега, что палатки попросту завалятся под его весом. Хотя прогнозы старейшин не отличались большой точностью, так как небо все еще продолжало оставаться хмурым, Уэльс все-таки решил поверить им, и приказал не только укрепить уже существующие палатки, но и на всякий случай поставить несколько запасных. И похоже, старейшины действительно оказались абсолютно правы. С неба падал настолько густой и пушистый снег, что его можно было бы резать ножом. Как уже упоминалось ранее, представители племени исполинских быков были хорошо известны своей исключительно силой, но даже они работали на износ, сражаясь с ветром и снегом. Им все-таки удалось завершить укреплять свои палатки, после чего зверолюди сделали все возможное, чтобы их дома как можно лучше сохраняли тепло. Естественно, Уэльс и Чжао также укрепили и утеплили свои палатки, так что сейчас в них стало намного теплее, чем раньше. Когда метель действительно пришла, Чжао и Лаура наконец поняли, что же означают слова «метель», которую никто не видел в прерии уже целых 50 лет. Исполинские быки были вынуждены по несколько раз в день отправлять своих сородичей счищать снег с палаток, иначе они просто не выдержали и задавили бы всех зверолюдей, что в этот момент находились в них. Лаура посмотрела на работающих зверолюдов и, вдруг вздохнув, сказала: «Да, при таком сильном ветре и снегопаде человек уже ничего не смог бы сделать». И лишь через 10 дней небо наконец-то очистилось, солнце вышло, хотя в прерии по-прежнему все еще было очень холодно, но это заставило всех почувствовать, что страшная и опасная метель на самом деле окончательно остановилась, и весь лагерь наконец смог вздохнуть с облегчением. Лаура не могла ничем помочь, но девушка не унывала, ведь это была всего лишь еще одна страница в истории противостояния зверолюдей и природы. К тому же на этот раз победили именно обитатели прерий. Однако не обошлось и без потерь. Так 123 исполинских быка замерзли насмерть, и хотя для 500-тысячного племени это не более чем капля в море, но от подобного все равно становилось грустно. Однако, несмотря на то, что метель остановилась, Уэльс не мог сразу же отправиться в военный поход, так как вокруг их лагеря оказалась сплошная стена из снега, причем настолько высокая, что в некоторых местах она была выше самых высоких палаток, так что для начала им пришлось прочистить себе проход. Впрочем, это не заняло слишком много времени, так как исполинские быки были просто переполнены энтузиазмом, да и проход, который им пришлось сделать, был не таким уж и большим. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 300, очень трудно торопиться. Глава 300, очень трудно торопиться. Огромный караван медленно продвигался вперед через прерию, что была полностью засыпана белым снегом, так что любой смог бы издалека заметить столь большое количество повозок. Однако, в это время никто не рисковал просто так бродить по прериям, опасаясь холодных ветров, метели и в особенности демонических волков. В зимнее время зверолюди довольно редко покидают свои лагеря, а если им приходится это сделать, то лишь небольшими отрядами. Однако подобный караван с столь невероятным количеством зверолюдей — это действительно весьма необычно. И хотя передвигаться через прерии в это время года очень тяжело, их было не остановить. Вот только если внимательно присмотреться, то среди зверолюдей можно было бы заметить не только молодых и здоровых воинов, но и довольно много стариков, детей, а также женщин. Разумеется, что у любого, кто увидел бы их, сложилось бы впечатление, что через прерии движется довольно огромное племя. Разумеется, этот караван принадлежал племени исполинских быков, и на этот раз, как и планировалось, в военном походе приняли участие не только 200 воинов, но и все остальные. На континенте Арк существовала поговорка, что в прериях зверолюди сражаются от первого дня рождения вплоть до своего последнего дня, так что в некоторой степени состарившиеся обитатели прерий были намного опаснее, чем молодежь, так как прошли закалку во многих боях. И хотя их сила была уже далеко не той, что в молодости, не стоит забывать, что они обладали чем-то более ценным, а именно опытом. Что же касается женщин, то и с ними все было не так просто. Разумеется, они никогда прежде не поглощали души магических животных и поэтому не обладали их особыми способностями. Но все-таки они были представительницами невероятно физически развитого племени исполинских быков. А это значит, что каждая из них обладала силой как минимум 4 человек. К тому же на этот раз исполинские быки оказались в действительно отчаянном положении, ведь сейчас в их племени больше не было слишком старых быков или слишком маленьких детей, так как они все стали рабами боевых быков. Так что Уэльс решил, что в данном случае они просто обязаны выиграть это сражение, иначе всем им будет намного лучше просто умереть. Как обычно, Чжао, в отличие от многих зверолюдов, путешествовал внутри кареты, а не верхом на быках. Однако на этот раз экипаж был значительно утеплен, так как Лаура все еще очень сильно мерзла. Разумеется, все это на самом деле было не более чем ширма. Ведь на самом деле, как только дверка в карету закрылась, Чжао и девушки тут же перенеслись в пространственную виллу. После чего Мэг отправилась на кухню, чтобы приготовить немного киджи для Лауры. Лаура выпила чашку горячего напитка, а потом, вздохнув, произнесла: «Как же хорошо в пространственной ферме. Боже, я думала, что замерзну до смерти». На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Неужели снаружи действительно настолько холодно? Я ведь тоже там был и не почувствовал ничего такого». Лаура же, взглянув на Чжао, с удивлением спросила: «Брат Чжао, ты ведь, фактически, все это время жил в столице империи, а там довольно мягкие зимы, так почему же тогда тебе не холодно?» В ответ же Чжао, слегка улыбнувшись, произнес: «Все так, но ты забыла, что благодаря моей магии я не столь чувствителен к холоду, хи-хи». На самом деле, это была только одна из причин, почему Чжао не считал, что в прерии сейчас можно с легкостью замерзнуть, но Лауре хватило и ее, поэтому девушка кивнула и сказала: «Хорошо, но я все равно сильно переживаю, что твое тело может не выдержать подобной температуры и ты заболеешь». Чжао снова улыбнулся и произнес: «Не переживай, с моим телом все хорошо, я теперь каждый день пью пространственную воду и чувствую себя просто прекрасно». После этих слов Чжао и Лаура засмеялись. А вот вне пространственной фермы Уэльса и его соплеменники были вынуждены постоянно носить одежду из овечьей шерсти. Да, что там, даже их ездовые животные были завернуты в шерстяные одеяла. На шее у каждого исполинского быка висел кожаный бурдюк с молочным вином. Естественно, оно не могло согреть их в прямом смысле этого слова, но хотя бы позволяло не чувствовать холода. Передвижение через прерии зимой являлось самым тяжелым испытанием для зверолюдов, что требовали от них огромной выносливости и крайне крепких нервов. Но так как племя Уэльса подготовилось заранее, им удалось избежать большинства неприятных проблем. А вот ситуация в замке на Железной горе была совершенно иной. Здесь люди еще даже и не думали одевать дополнительную теплую одежду, а трава оставалась зеленой. Так что, когда Чжао пришел сюда, то словно оказался в совершенно другом мире. Происходило подобное по двум причинам. Во-первых, на севере черной пустоши простиралась горная гряда, что препятствовало продвижению холодных ветров. И во-вторых, как уже упоминалось ранее, цветы Каир каким-то образом немного нагревали воздух. Именно поэтому здесь было намного теплее, чем обычно. И поскольку в замке на Железной горе все было в порядке, Чжао мог сосредоточиться на прерии, где у Эльсу действительно требовалась дополнительная помощь. После целого тяжелого дня пути, как только начинало темнеть, исполинские быки останавливались и начинали ставить палатки. Однако им не нужно было беспокоиться о еде, так как каждый вечер они могли отведать горячий суп из баранины. Это также была идея Чжао. Он сказал Уэльсу отдавать ему приготовленный бульон еще горячим, так как время в пространственном амбаре словно застывало. Так что именно эта особенность позволяла главе клана Будда доставать еду такой же, как и в тот момент, когда он переносил ее в пространственную ферму. Поэтому, когда зверолюди заканчивали разбивать лагерь, Чжао сразу же отправлялся раздавать им еду. А ведь это не такая уж легкая задача, как может показаться на первый взгляд, ведь исполинских быков было более чем 500. Так что у главы клана Будда действительно имелось довольно много работы. Но Чжао не жаловался, он хорошо знал, что зверолюди невероятно устали и проголодались, пройдя столь длинный путь, а теперь им еще и холодно. Поэтому глава клана Будда сам заходил к ним в палатки, чтобы исполинские быки действительно могли согреться. К тому же, так как сейчас они собирались на войну, быт зверолюди не мог быть таким же, как обычно. Так если ранее в палатках проживали отдельные семьи, то теперь исполинские быки были разделены по половым признакам. Поэтому каждую из палаток занимало либо 20 мужчин, либо 20 женщин. Вот только, опасаясь несчастных случаев, было решено оставить жилища зверолюдей без жаровень. Так что исполинских быков защищали от холода только теплые шерстяные одеяла и горячая сытная еда. Закончив же раздавать еду зверолюдям, Чжао принимался за животных, вытаскивая для них из пространственной фермы корм, что также был заготовлен заранее. Разумеется, благодаря подобному отношению к исполинским быкам нет ничего удивительного в том, что зверолюди действительно ценили и любили Чжао, ведь именно благодаря ему удалось решить множество проблем с логистикой. К тому же, так как Уэльс всегда довольно прямолинейно говорил, что рассчитывает на помощь Чжао и всецело доверяет ему, поэтому сейчас, когда его соплеменники сами могли оценить возможности его кровавого брата, можно сказать, что вождь племени исполинских быков смог заполучить сердца своего народа. Стоит отметить, что так как зверолюди очень торопились, им приходилось есть только два раза в день, утром и вечером, а все остальное время они проводили верхом на своих ездовых быках. Разумеется, видя все это, Чжао стал еще больше уважать силу, ведь он даже представить себе не мог, насколько выносливыми и терпеливыми им приходится быть, чтобы проделывать подобное каждый день. Закончив раздавать ужин исполинским быкам, Чжао приходил в палатку к Уэльсу. Стоит отметить, что все это время его большой брат питался точно так же, как и все его подчиненные. Другими словами, у него на ужин был все тот же бульон из баранины. Уэльс сделал несколько глотков горячего бульона из баранины, после чего издал длинный вздох, а затем сказал: «Маленький Чжао, мы все действительно очень счастливы, что прежде чем отправиться на войну, можем расслабиться подобным образом». Но в это же время Ель нахмурился и сказал: «Однако сейчас наша проблема заключается в том, что мы за день проходим слишком мало, ведь рано утром нам приходится собирать палатку, а ночью ставить ее обратно, плюс сейчас зима и темнеет довольно рано, так что как бы мы ни спешили, а за один день преодолеваем слишком маленькое расстояние». Уэльс отложил чашу с бульоном и тоже нахмурился. Он хорошо понимал, что если в теплое время года они не успеют поставить палатку до захода солнца, то попросту переночуют под открытым небом. Сейчас же, если они поступят подобным образом, то попросту замерзнут до смерти. Чжао посмотрел на Уэльса и глубокий голос произнес: «Большой брат, завтра утром не приказывай убирать палатки, я просто сложу их в свое особое пространство, а вечером снова достану». Разумеется, услышав подобное, Уэльс удивился: «А каким образом ты собираешься убирать палатки и как?» Но Чжао лишь слегка улыбнулся: «Ты же понимаешь, что я не могу ответить на этот вопрос, но ведь мы все только выиграем, если у меня получится». На самом деле все палатки и сейчас лежали в пространственном амбаре, но обычно каждое утро глава клана Будда забирал их в упакованном виде у исполинских быков, а вечером отдавал обратно. Однако если Чжао каждый раз будет убирать и доставать уже установленную палатку, то это значительно сэкономит время. Уэльс же в свою очередь спросил: «А ты уверен, что сможешь забрать их все?» Но Чжао лишь покачал головой и сказал: «Не знаю, но если мне действительно удастся забрать их все, то мы сможем сэкономить довольно много времени и соответственно доберемся до старого лагеря намного раньше». В ответ Уэльс кивнула и сказав: «Ну, хорошо, если у тебя действительно все получится, то мы и в самом деле сможем сэкономить уйму времени». Миндес же в свою очередь произнес: «Если мы будем следовать по нашему текущему маршруту, то нам понадобится около 2 недель, чтобы добраться до старого лагеря. Так что, маленький Чжао, не мог бы ты отправить своих мистических орлов проверить, где сейчас находятся боевые быки?» Услышав это, Чжао кивнул и сказал: «Шестой брат, можешь не беспокоиться, сейчас они точно так же, как и другие племена, почти не покидают свой лагерь». Уэльс же, засверкав глазами, произнес: «Это хорошо, значит, мы наконец сможем отомстить». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 301. Пленники. Глава 301. Пленники. Сегодня, как и обычно, Чжао снова сидел в палатке Уэльса и ел бульон из баранины, но на этот раз никто из них не торопился, так как они разбили свой лагерь недалеко от лагеря боевых быков. Уэльс выпил миску супа и съел кусочек мяса, прежде чем почувствовал себя согревшимся, а затем обернулся и, посмотрев на Чжао, спросил: «Маленький Чжао, а ты уверен, что боевые быки все еще не заметили нас?» Глава клана Будда кивнул, а затем произнес: «Не волнуйся, брат, они действительно все еще не заметили нас, так как стараются не покидать лагерь без особой необходимости. Однако, большой брат, тебе необходимо морально подготовиться к тому, как боевые быки обращаются с твоими соплеменниками». Произнеся это, Чжао остановился. Уэльс обеспокоенно посмотрел на своего кровавого брата и спросил: «Маленький Чжао, что ты имеешь в виду?» Глава клана Будда вздохнула и сказал: «Они не дали твоему племени ни единой палатки или хотя бы теплой одежды. Даже более, исполинские быки едят только раз в несколько дней, так что из 300 000 попавших в плен осталось всего 200 000. Когда Уэльс услышал это, его глаза мгновенно стали красными и пальцы крепко сжались в кулаки. Видя все это, Чжао быстро сказал: «Брат, не сердись так, уже скоро мы сможем спасти их всех». Уэльс глубоко вздохнул и, закрыв глаза, некоторое время просто дышал, пытаясь успокоить свою голову, а затем сказал: «Правильно, уже довольно скоро мы сможем отомстить в полной мере. Брат Чжао, я должен тебя поблагодарить за все, что ты для нас делаешь». На что глава клана Будда, улыбнувшись, ответил: «Большой брат, не стоит быть столь вежливым, я же наследный принц исполинских быков и просто обязан заботиться о своих соплеменниках. Кстати говоря, все попавшие в плен, пытаясь хоть как-то согреться, стоят все вместе, старики снаружи, а дети и женщины внутри, к тому же, они постоянно перемещаются, стараясь не замерзнуть. Также стоит отметить, что боевые быки даже не следят за ними. Поэтому, как только стемнеет, я принесу им еды и оружие, чтобы они могли поддержать нас во время контратаки».